Глава 45. Второй образ борьбы с падшими ангелами. Преподобный Нил Сорский, основываясь на наставлении святого Исаака Сирского, предлагает следующий способ борьбы с греховными помыслами. Разумеется, когда брань не сильно действует и уступает этому способу. Этот способ заключается в том, чтобы лукавые помыслы превращать в благие и добродетелями подменивать, так сказать, страсти. Например, если придет помысл гнева или пометозлобия, то полезно вспоминать о кротости и незлобии, о заповедях Господа с угрозой воспрещающих гнев и пометозлобие. Если придет помысл и ощущение печали, то полезно вспоминать силу веры и слова Господа, который воспретил предаваться боязни и печали, уверив и заверив нас своим божественным обетованием, что и власы главы нашей изречтены у Бога, что ничего не может случиться с вами без промысла и попущения Божиих. Преподобный Варсонофий Великий сказал: «Отцы говорят, если демоны увлекают ум твой в блуд, напоминай ему о целомудрии. Если же увлекают в чрево объедение, приведи ему на память пост. Таким образом поступай и в отношении других страстей. Так поступай, когда восстанут помыслы сребролюбия, тщеславия и прочие греховные помышления и мечтания. Этот способ, повторяем, весьма хорош, когда он оказывается достаточно сильным. Он указан нам самим Господом». Евангелие от Матфея, глава 4, стихи 3, 4, 6 и 7. Но когда страсти взволнуются, ум омрачится и растеряется пред громадностью искушения, помыслы нападут с настойчивостью и неистовством, тогда не только против блудных помыслов, но и против помыслов гнева, печали, уныния, отчаяния, словом, против всех греховных помыслов, самое надежное оружие – молитва с участием в ней тела. Пример этого показал, и это заповедал нам опять сам Господь. Объятый предсмертную тоскою, Спаситель мира молился, преклоняя колено в саду Гефсиманском, и ученикам, не понимавшим приближавшейся великой скорби, сказал: «Бдите и молитесь, да не внедите в напасть». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 39 и 41.